Строки. Дарина Стрельченко. «Не бойся меня». Читают Никита Крахмалёв и Мария Якименко. Специально для сервиса «Строки». Часть первая. Москва. Глава первая. Не самая лучшая смесь. Психопатка. Мразь. Овца. Паршивая сука. Королева говна. Саше с Ариной накидывали все новые прозвища, реплики и фразы и ржали все громче. На них уже косились с соседних столиков, но с каждой новой выдумкой реально сказанные слова становились невесомее, расплывались, смывались пьяным смехом. «Оу, да я такая стрёмная, что лучше куплю маску, чтобы не пугать людей. И такая скучная, что заведёшь блог по наблюдению за ростом растений». Контрсталия, фатум, мохито. Саша чувствовала уже не тоскливую грызущую боль, словно в груди накололи льда, а только горьковатый привкус и легкое, почти приятное головокружение. Арина продолжала набрасывать. «Извращенка, болтушка. И вообще, ты умрешь от удивления, если я сумею закрыть рот сразу. А еще ты настолько бессмысленная, что твои кости превратятся в книги, посвященные искусству бесполезности». Это было уже очевидным перебором, но Саша не обратила внимания, даже не разобрав толком суть сказанного. Под потолком вертелся стробоскоп, воздух был ледяным, пахло цитрусами и сладким пивом. Саша лениво катала во рту арахис. После второй контрсталии Колино лицо не казалось ни симпатичным, ни стрёмным, просто никаким. И сама Саша уже не имела к Коле никакого отношения, так смысл анализировать. Солоновато-сладкий арахис хрустнул, Саша прожевала, проглотила и запила. Арина чуть покачивалась в такт нелепым квадратом и вращала бокал в руке. На стекле коктейля, ее рыжих волосах, в глазах и на скулах прыгали блики. Саша потянулась за оливкой и взглядом зацепила край своего отражения в зеркале над стойкой. Недоверчиво прищурилась. Конечно, сумрак, конечно, дрожащие цветные искры в косах и в глазах, мягкая подсветка, безупречный макияж от Арины. Да, и все-таки кажется, она хороша. Еще как хороша. А Коля — просто идиот. Не хватало еще удариться в анорексию из-за его слов. Не обращая внимания на сидящих за соседними столиками, Саша встала и покрутилась перед синеватым зеркалом. Да, не худая, но симпатичная и высокая. И пошел он в задницу. Утренняя идея сесть на диету показалась дикой. Саша рассмеялась, пристроилась обратно на табурет и дернула Арину, разглядывавшую афишу на стойке. «Пошли танцевать!» Арина отмахнулась. «Пошли танцевать!» — повторила Саша. Квадраты грянули со сцены «Крипотцу под горой», и пальцы сами принялись отщелкивать ритм. «Пошли!» «Погоди!» Перекрикивая шум музыки и танцпола, Арина протянула афишу. «Смотри, если зарегистрируешься, отбоя не будет по-любому». «Да мне и не надо», — хмыкнула Саша. Но внутри все равно опять заскреблось. Даже сквозь фатум и мохито. «Утрешь нос Коле-руколе!» «Да не хочу я нос никому утирать!» «И поднимешь самооценку!» «У меня с ней и так в порядке. Пошли танцевать!» Саша выхватила у Арины афишу, смяла, огляделась, куда бы выкинуть, но не нашла урны. Сунула в карман джинсов и взяла Арину за руку. «Пошли!» Под строчки о том, что ты каждый раз преодолеешь свой самый длинный трудный день, ей стало так хорошо, так восхитительно все равно на Колю, утренний разговор у реки и пустоту, которая едва не сожрала ее целиком, пока она ждала Арину на крыльце клуба, так восхитительно все равно на отражение в зеркалах, состояние волос, души, разума и размер одежды. Ей было так хорошо, так легко, пока они кружились, взявшись за руки, и по их лицам летели блики и пахло апельсинами. Саша чувствовала себя ловкой, гибкой, симпатичной, острила, ловила чужие взгляды, подмигивала и... И все это оказалось всего лишь замечательным сном с отвратительным кислым послевкусием, рваными колготками, мозолями на ногах и пустотой внутри. Пустотой, которая никуда не отступила. и словами Коли, которые никак, никак не переставали звучать в ушах. Серым утром, кое-как вытолкав себя из кровати, Саша натянула джинсы, чтобы идти в институт. Спросила себя, зачем, не нашла толкового ответа. Бухнулась обратно на кровать и обнаружила в заднем кармане бумажный комок. «Переиграй» — приложение для быстрых знакомств и долгих историй. Если зарегистрируешься, отбоя не будет по-любому. Саша мстительно содрала со стены над столом фото, где они с Колей катались на велосипедах, раскрыла окно и вышвырнула снимок в слякоть. Притянула к себе телефон и набрала в поиске «Переиграй». Нужное приложение вышло одним из первых. Саша вздохнула, прочитала анкету, коротко-едко расхохоталась и, не глядя, скопировала то, что набросала еще вчера в пустом вагоне метро по пути домой. «Привет, это я, и я решила, что пора добавить огонька в свою жизнь и в твою тоже. Заполняя эту анкету, я позволила взять верх своей внутренней феи, но, честно говоря, это только прибавило хаоса и шарма. Я из тех девушек, которые могут весело провести время как на вечеринке, так и за чашкой кофе. Я горжусь тем, что вижу в зеркале. Я смесь загадок, вопросов и длинных кос. Кстати, я увлекаюсь макраме и морскими узлами. Если ты готов к капельке безумия и чувствуешь, что можешь угадать, как я выгляжу сегодня, дай знать». Загрузила фотографию, ту, что сделала вчера в туалете клуба, заодно поставила ее на аватарку ВКонтакте. На фото Саша была в летящем бордовом платье до колен, у нее искрились глаза, в зрачках сияли серебряные круги от светящейся зеркальной рамы, косы растрепались так удачно, что лицо казалось худым и почти загадочным, словно где-то внутри нее искрила лампочка. Но это была совершенно не она. И этой совершенно не ей было совершенно все равно на все Колины слова. «Ты слишком утомительная, Саш. Вечно в своих проблемах, в своих метаниях насчет журналистики. Приземлись. Вон он, реальный мир, вокруг тебя, а не на практике в эклектике». Палец дрогнул, застыв над экраном. «Чем бесконечно пялиться в своей методичке, смотри в зеркало периодически. И перестань уже точить на ночь, что попало. Начни готовить нормальную еду. Эти вечные твои мармеладки, чипсы, кофе. Когда познакомились, ты такая симпатичная была, такая милая. А теперь...» «А теперь?» Коля махнул рукой, а ее силой потянуло к земле, словно она мгновенно набрала вес, и повыскакивали прыщи, и растерялись все слова и смыслы. Коля еще постоял, глядя на нее, а Саша смотрела только на его ботинки в брызгах грязи. Ветер задувал в рукава, хлестал по лицу шнурками капюшона. Начинался дождь. «Ладно, пока». Коля развернулся и быстро пошел к метро вдоль набережной. «Пока». Саша вспомнила его хмурый, холодный взгляд, разочарованный, тоскливый, без капли эмпатии и интереса к ней настоящий, а не к ней удобный, и нажала «Готово». Закрыла приложение и забыла об этом.